Окно было самым обычным, с приоткрытой форточкой, на третьем этаже пятое, если от подъезда считать. «Запомнил», — кивнул Леонид, — «не спутаю». Он еще раз оглядел двор. Ничего особенного. Три дома красного кирпича, куча подъездов. Возле нужного уголь горой свален. С зимы еще остался поди. Ворота на улицу настежь. Дворник или лентяй, или запил. Вот и прекрасно. Блюмкин дернул толстыми губами. Светиться не будем, на улице поговорим. Прошли подворотню, завернули за угол, нашли место потише и поукромней. Закурили. «Значит так, Ленька». Яков быстро оглянулся, понизил голос. «В квартире этой живет Иоффе Адольф Абрамович. Он друг товарища Троцкого, а значит и наш тоже. Сейчас ты вернешься во двор, найдешь там себе дело, чтобы глаза лишние не мозолить, а сам станешь на окошко смотреть. Если ничего не случится, я тебя часа через два заберу. Но если форточку захлопнут...» Блюмочка резко затянулся, оскалил крепкие зубы и, бросив папиросу, принялся надевать перчатки. «Форточка! Не спутай!» «Из подъезда выйдут двое. У одного бородка без усов, шкиперская. Положишь обоих. Наверняка, чтобы ни один Склифосовский не откачал. Держи!» Рука в плотной кожаной перчатке сунула в карман пантелкинской куртки небольшой черный пистолет. «Чистое дело!» Это Браунинг Бориса Бажанова, дружка Каннера, сталинского секретаря. Смекаешь? Генеральный, значит, прослышал про переговоры и прислал человечка со стволом, чтобы не дать хорошим людям к соглашению прийти. Такой вот, понимаешь, Сорес. Пистолет бросишь там же, пусть сразу следок возьмут. Только отпечатки не оставь, чтобы картины не портить. Сделай, Ленька. Не нужен нам Лунин. Опасный он человек, и без него с цветочным отделом договоримся. А потом мы документы Жоры Лафара заберем, в дело пустим, и я тебя отсюда увезу. На восток поедем Агартху искать. Счастливый ты человек, Ленька, Азай Юр Афмир. Я бы сам Лунина уложил, но личность моя еврейская уж больно приметная, запомнить могут. Помоги, сделай». Темные глаза не мертвого, горели, кривились толстые красные губы. «На тебя, Надежда, Ленька, а я другим делом займусь, хвосты пока подчищу, чтобы вслед нам собак не пустили. Ну?» Леонид медлил с ответом, хотя выбирать было не из чего. Смерть ждала всюду. С Блюмочкой же имелся шанс выжить. Если для этого требуется прикончить Лунина, то так тому и быть. Умри ты сегодня, а я завтра. Не им придумано. Хорошо, Яша, сделаю. Как думаешь, Жора Лафар такое бы одобрил? Блюмочка недоуменно моргнул. Ты в самом деле шлемазал, Леня. Американского портного кто тебе велел убрать? Молчал бы лучше, Толстой из хренов. Дело себе Леонид нашел сразу. Лопату кем-то брошенную возле угольной горки срисовал еще с первого раза. Значит, как в школьном учебнике по арифметике. Из кучи А в кучу Б. И раз. Вид у Пантелкина для подобного занятия был самый подходящий. Старая куртка да кепка на ухо надвинутая. Единственный прокол — перчатки, дорогой лайки. Но кто станет к трудяге угольной работой занятому присматриваться? И два. И три. Сомнений больше не было. Дело казалось простым и очевидным. Выручит ли Блюмочка, придаст, а попытаться стоило. Черная тень все больше обедами кормит, а выжить следовало здесь и сейчас. Иначе другой, не он, бывший старший уполномоченный, завтрашний день увидит. И семь, и восемь. Эх, яблочко, да цветик маковый, как фартовый убежал в крестах, все плакали. Была одна куча, две стало. После снова одна. Что за беда? Сейчас снова две будет. Как там форточка? И раз. Леонид понимал, что Блюмочка и сам по волосинке ходит. Все эти годы он прятался между когтями красного льва, но времена изменились. Яков сам рассказал и о письме Политбюро, обвиняющем Троцкого в ликвидации руководящей роли РКПБ, и о готовящейся схватке на грядущем 12-м съезде. Лев не мог больше ждать, и Блюмочка решил подсуетиться, поторопить судьбу. «Не выйдет с переговорами. Ваше слово, товарищ Браунинг. С Мирбахом когда-то получилось, а вось и с Луниным выгорит». «И 7, и 8». Форточка захлопнулась, когда кучи вновь воссоединились, как братские республики в Союзе. Леонид, однако, работу не бросил, напротив, приналек от души. И даже когда подъездная дверь отворилась, бросил лишь беглый взгляд, кидать продолжая. «И 20, и 21. Двое, как и обещано было. У того, что пониже, небольшая русая бородка. На лица можно не смотреть, все равно народец незнакомый. Лучше спросить для верности». Леонид все рассчитал точно. Дорожка от подъезда вела аккурат мимо угольной кучи. Осталось подождать самый чуток. 5 шагов. 4. 3. «Простите, вы товарищ Лунин?» Лопату Пантелкин не бросил, придержал в левой руке. Пусть на инструмент смотрит, а не на правую, что уже в кармане. «Да, я Лунин Ким Петрович». «Здравствуйте!» — лучезарно улыбнулся Леонид, отпуская лопату. «А со мной не поздороваешься, Ленька?» Удивился второй, тот, что был повыше. Деревянная ручка с негромким стуком коснулась земли. «Ким Петрович, это же Ленька! Ленька Пантелкин!» Бывший старший оперуполномоченный ВЧК закрыл глаза и вдруг увидел себя самого. Мертвую голову в банке со спиртом. Искаженный последней мукой рот, белые губы, бессмысленные остекленевшие глаза. Голова медленно опускалась вниз, в синеватую глубину, где не было ничего, ни дна, ни покрышки, ни воскресения. Того-богу! «Ленька, очнись, это же я, Егор, Георгий Лафар! Ким Петрович, мне же сказали, что его убили. Слышишь, Ленька, мне сказали, что ты мертвый. Господь пасет мя, ничто же мя лишит. На месте злачне, там овсели мя на воде покойней воспита мя». Белые губы в стеклянной банке шевельнулись. «Точно. Мертвый я, Жора.